Глава 10. Иеромонах Павел, сосед отца Серафима по келии, инок простой и даже простодушный, нередко исполнявший у батюшки обязанности келейника, иногда говорил ему, что от множества свечей, которые он оставлял горящими, уходя в пустыньку, может случиться пожар. Тем более, что келия вся была заставлена и завалена приношениями мирян, в особенности холстами, которые могли бы легко загореться. Отец Серафим всегда отвечал на это: «Пока я жив, пожара не будет, а когда я умру, кончина моя откроется пожаром». 1 января 1833 года, в день воскресный, пред ранней обедней, старец вошел в больничную церковь святых Зосимы и Савватия, приложился ко всем иконам, поставил сам свечи и потом во время литургии причастился святых Христовых тайн. В конце службы обошел всех молившихся здесь монахов, каждого благословляя, целовал и говорил: «Спасайтесь, не унывайте, бодрствуйте, нынешний день нам венцы готовятся». Простившись со всеми, он приложился ко кресту, к образу Божией Матери, обошел святой престол и, сделав обычное поклонение ему, вышел из алтаря. Невзирая на немощность тела, он был бодр и радостен. Брат Павел заметил, да, вероятно, и не он один, что отец Серафим трижды после литургии выходил на то место возле Успенского собора, где отметил себе камнем могилу. Он стоял там довольно долгое время и, размышляя о чем-то, смотрел в землю. В этот день была у него в келье дивеевская сестра Ирина Васильевна, с которой он послал в обитель 200 рублей для покупки хлеба, так как к этому времени у сестер вышел весь запас. Может быть, в этот же день были у батюшки и две другие сестры, которых он сам позвал. Сестра Ксения Кузьминична рассказывала, что он насыпал им денег в фартуки, серебра и золота, да говорит: «Во, радости мои, купите всего себе на целый год». И назначил поскольку четвертей – круп, пшена, муки, всего, что вам нужно. Они дивились этому и не поняли, к чему это. Только уехали покушать, вдруг весть, что батюшка Серафим скончался. Может быть, этим же сестрам сказал он загадочную фразу: «Засну я в Сарове, а проснусь в Дивееве». Тогда же, после литургии, был у старца в келье иеромонах Высокогорской Арзамасской пустыни отец Феоктист. Побеседовав с ним, отец Серафим предложил ему остаться до следующего дня и отслужить здесь обедню. Иеромонах Феоктист спешил к родным и сказал, что не сможет служить в Сарове. «Ну, так ты в Дивееве отслужишь», — сказал старец. Иеромонах, ничего не поняв, уехал, но на следующий день он был в Дивееве, узнал там о кончине отца Серафима и действительно отслужил за упокойную литургию. Вот о чем говорил отец Серафим. Отец Павел слышал уже поздно вечером, как старец пел у себя в келье «Воскресение Христово видевшее, святися, святися, Новый Иерусалиме, о Пасха верия и священнейшее» и другие победные песнопения. Слыша этот старческий голос, слабо раздававшийся за стеной, отец Павел пришел в трепет, но все же не догадался, что этой ночью должно произойти великое событие. Песни радостного воскресения, а не покаянные молитвы, пел идущий ко Господу старец. Рано утром 2 января отец Павел поднялся, чтобы идти к ранней обедне, и сразу почувствовал, что пахнет паленым. В сенях дым услышался еще сильнее. Сотворив молитву возле двери отца Серафима и не получив ответа, отец Павел попробовал открыть дверь и обнаружил, что она заперта изнутри на крючок. Из щели тянуло гарью. Он не вспомнил предсказания старца об открытии его кончины пожаром, может, даже подосадовал, что старец спит, а свечи горят, и одна, видать, упала на что-то похожее на холст, паленого льна запах. В некотором замешательстве отец Павел вышел на крыльцо. В предутренней темноте шли иноки в храм. «Отцы», — позвал отец Павел, — «дымом пахнет. Не горит ли в келье старца Серафима?» Несколько монахов и послушников вошли в сени, где дыму стало больше. Отец Павел снова сотворил молитву, но ответа не было. Тогда один из пришедших, дюжий послушника Никита, нажал на дверь плечом, крючок отскочил, и она отворилась. В маленьких сенцах, где стоял гроб, на свечнице светилось несколько огарков, а на лавке, стоявшей рядом, заваленной холстами, тут было и несколько книг, один свиток сильно тлел и дымил от упавшей на него свечи, но огнем не горел. Кто-то принес в шапке снегу и загасил холст. В самой же келье было темно и тихо. Все подумали, что старец, утомившись от ночного бдения, спит, хотя такого, как они все хорошо знали, не бывало. В двери тем временем входили другие монахи узнать, что тут такое. Отец Павел и послушник Аникита, перекрестившись, осторожно вошли в темную келью. Здесь тоже пахло дымом. Взяв свечу, отец Павел стал осматривать келью и вдруг увидел отца Серафима в углу перед малым аналоем, на котором лежало Евангелие. Здесь тоже упала свеча со свечницы, и верхние листы Евангелия слегка тлели. Отец Серафим стоял на коленях, чуть-чуть сгорбившись, со сложенными крестообразно на груди руками. Отец Павел слегка потрогал его за плечо, но тут уже понял, что великий старец отошел ко Господу. В таком же положении скончался некогда в Китаевской пустыне, благословивший его на иночество, старец Досифей, предрекший ему, что он окончит дни свои в Саровской обители. Вскоре пришел игумен Нивант. Тело почившего старца вынесли в келью иеромонаха Евстафия, там приготовили ему по монашескому чину, положили ему на грудь, как он желал, финифтяную икону явления Богородицы преподобному Сергию, и в том дубовом гробу, который он сам себе приготовил, перенесли в соборный храм. В это время уже вся обитель взволновалась, и иноки сходились в храм. Скорбная весть быстро распространилась по окрестностям монастыря. Люди шли и ехали со всех сторон, с плачем и воплем бежали из Дивеева осиротевшие сестры. Дивеевская сестра Прасковья Ивановна, которой отец Серафим дал 200 рублей на покупку хлеба, купила его и возвращалась в обитель, но на пути узнала о кончине старца и, повернув лошадь, помчалась вместе с купленными мешками в Саров, только полозья саней засвистели. Иеромонах Феоктист, не пожелавший по просьбе отца Серафима остаться в Сарове, ехал ночью домой, ночевал в деревне Вертьяново, а утром при проезде через Дивеево что-то случилось с его санями, он остановился в общине и вскоре узнал тут о кончине отца Серафима. Отец Василий Садовский был в отъезде по должности благочинного, и сестры предложили отцу Феоктисту отслужить панихиду об упокоении души старца Серафима. Тут-то он и вспомнил утвердительные слова старца: «Ну так ты в Дивееве отслужишь». 8 дней гроб отца Серафима стоял открытым. Тело не поддавалось тлению и даже благоухало. 1000 людей за эти дни простились с ним. В день погребения, 9 января, в соборе было столько народу, что свечи едва горели от духоты. Отпевание совершал игумен Нифонт. Гроб был опущен в могилу с правой стороны алтаря Успенского собора, рядом с могилой Марка Молчальника. Николай Александрович Мотовилов узнал о смерти святого старца в Воронеже 2 января, в самый день кончины, от епископа Антония, душе которого возвестил о сем Господь. Мотовилов выехал из Воронежа не сразу и, проведя в дороге целую неделю, прибыл в Саров через 2 дня после похорон. Игумен Нифонт благословил его Евангелием, принадлежавшим старцу, тем, которое немного обгорело в ночь его кончины. Он отдал ему также кипарисовый образ Богоматери, благословение старцу от его родительницы, а также кипарисовый крестик, вырезанный самим старцем и обложенный серебром из того рубля, который дала ему она же, отпуская его еще юношей в Киев. Большой же медный крест, тоже благословение матери, а также икону Богородицы всех радостей и радость, игумен Нифонт отдал дивеевским сестрам, как и ближнюю пустыньку, которую они, разобрав, перевезли к себе. А дальнюю пустыньку купил Мотовилов. Он приказал и ее разобрать, перевести в Дивеево и там собрать на утешение сиротам батюшкиным. Он приложил все усилия для того, чтобы к ним попали и многие вещи, оставшиеся после старца. Ксения Васильевна, бывшая послушница Елены Васильевны Мантуровой, вспоминала, что после смерти-то батюшки много тоже кое-чего осталось у нас после него родимого. Вся одежда, что была, нам досталась. И петрохили 2, нарукавники, шуба, кафтан, камелавка, шапочка, полумантия, сапоги, башмаки, лапти, рукавицы и топор. И все после батюшки. Есть у нас также четкие, им самим сделанные из дерева. Так вот мы все на бесноватых-то их надеваем, и много раз случалось, как наденут их на них-то, они и не смогут выносить их, так и разорвут и бросят. Оттого-то вот много из них потеряно. А уж как бережем». Большой железный крест, который старец носил как бы вместо верик под рубахой, остался в Саровской пустыне. Два кувшина, в которых старец носил воду, подарены были неким господам Тепловым, просившим у игумена Нифонта что-нибудь из келии старца. Волосы отца Серафима, два раза после болезни слезавшие с него целой шапкой, одни остались у саровского старца Феодосии, другие – у дивеевской сестры Ксении Васильевны. Оба камня, на которых старец молился 1000 ночей и 1000 дней, переправлены были в Дивеево, причем колоссальный лесной камень был расколот на несколько частей, и на остальных кусках его писались иконы. Одна часть оставлена была на своем месте, но паломники сильно уменьшили и ее, отбивая на память осколки. Кожаная полумантия через одну из сестер, ездивших в Петербург, попала в царский дворец, и благодаря ей в 1860 году совершилось исцеление маленькой великой княжны Марии Александровны, которую врачи уже отчаялись спасти. Эта же мантия облегчила страдания умиравшей вдовы императора Николая Павловича, императрицы Александры Федоровны. Нетрудно представить себе, в каком горе пребывали дивеевские сестры, лишившиеся своего старца, поистине отца родного, породившего их духом. С ними был духовник, их отец Василий Садовский, ученик Серафимов, который старался во всем исполнять волю покойного старца. Однако невидимое присутствие отца Серафима в Дивееве ощущалось всеми очень явственно. Батюшка и по смерти своей не покинул их. Сестры во всем мысленно спрашивали благословения у него и часто по его завету ходили к нему на могилку, припадали к земле и все, как просил он их, как живому, рассказывали ему». Вечером сестры садились за общую работу в кружок и без конца вспоминали все, что связано было у них с покойным батюшкой. Так сестра Ольга Михайловна Климова, дворянка, рассказывала, что в то время, как она несла послушание лошаднице и возила лес и дрова, отец Серафим дал ей 1000 рублей и сказал: «Это, матушка, на устройство и обзаведение у вас большой келии для высокой госпожи, которая будет жить у вас. Надо все приготовить для нее. Ты вот и смотри, матушка, чтобы у вас все было готово. А когда прибудет она, то вы все и служите ей, а Глафира Васильевна пусть за ней и походит». Глафира Васильевна, калмычка, высокой жизни подвижница была. Ольга Михайловна закупила лес и стала сама его перевозить. Однажды лошадь ее уперлась, не пошла в гору, и она попросила прохожего мужика помочь. Он помог, и сестра дала ему 20 копеек. Батюшка же, когда увидел ее в следующий раз, спросил: «Что, матушка, ладно ли все у тебя возится там?» «Ничего», — отвечала она, — «за вашими молитвами, батюшка, все ладится, слава Богу, да только вот лес-то лошади не берут в гору». «То-то, матушка, я ведь знаю, ты свои 20 копеек отдала, вот, на-ка, возьми». «Что это, батюшка, зачем мне?» «Нет, нет, никак нельзя, бери, бери, мне должно свои деньги для госпожи-то платить, чтобы все там мое готово было бы». Корпус был выстроен, и мне было чудно, рассказывала Ольга Михайловна, какая же эта госпожа великая поселится в нем. А вот скончался батюшка, и игумен Нифон призвал к себе отца Павла, отдал ему икону чудотворную Царицы Небесной, умиление перед которой отец Серафим всегда молился, и приказал отдать ее мельничным. «Она туда им надлежит», — сказал игумен. И тогда разъяснились слова батюшки, когда принесли в новую келью владычицу нашу. А сестра Глафира Васильевна стала ходить за ней, украшать ее с молитвой и цветами, до ночи проводить перед нею по 1000 раз и более, с поклонами читая: «Богородице, Дева, радуйся». «Вот о какой высокой госпоже», — говорил старец. В продолжение 70 лет совершались чудеса на земле по молитвам старца Серафима. Но он еще не был прославлен церковью, но народ почитал его за святого и видел тому множество доказательств. Еще не иконы, но и изображения отца Серафима распространились по всей Руси, и не было человека, который бы не знал о нем. В 1895 и в 1897 годах Тамбовский Преосвященный представлял в Святейший Синод произведенные особой комиссией расследования о чудесах, явленных по молитвам отца Серафима. Тогда их набралось около 100. А с сентября 1902 года по октябрь 1903 их совершилось еще 147, по сводке, изданной в 1904 году. В 1902 году царь-мученик Николай Александрович выразил желание, чтобы Синод довел дело прославления старца Серафима до конца. В начале 1903 года Священный Синод определил признать его в лике святых, а всечестные останки его святыми мощами. 19 июля 1903 года было совершено в Саровской пустыне торжественное прославление старца Серафима в присутствии всех членов царской семьи. Эти торжества сопровождались многочисленными исцелениями у источника преподобного Серафима в ближней пустыньке его, а также и у святых мощей старца. Стечение народов Саров было неслыханное. Все окрестности были заняты бараками и палатками. Там было устроено много временных часовен. Казалось, вся православная Россия собралась на прославление дивного старца Серафима. В слове, сказанном после литургии в Успенском соборе 19 июля в присутствии императора Николая Александровича и его супруги Александры Федоровны, казанский архиепископ Дмитрий сказал, что отныне высоко поставлен на свечнице церкви православный дивный светильник, своим неземным уже светом согревающий сердца, просвещающий умы и верно озаряющий неложный путь, по которому должны идти ищущие духовного возрождения». В Богословском вестнике за июль-август 1903 года архимандрит Евдоким, позднее епископ Волоколамский, в статье о саровских торжествах писал: «К бедному и убогому пустыннику саровских лесов теперь пришли во главе со своим царем князья, вельможи, бояре, богачи, ученые мужи, архипастыри, пастыри, иноки, инокини, бедняки, убогие, старцы, дети, юноши, девы, старицы, отцы, матери. Кто их собрал сюда? Собрала их сюда правда Божия, воплощенная в жизни убогого старца Саровского. Как и чем иначе можно было бы привлечь столь многочисленных гостей святому старцу? Русские люди пришли в Саров, чтобы поклониться здесь правде Божией, чтобы исповедовать и засвидетельствовать свою горячую веру в нее. Храни же эту веру в Божию правду на земле, храни дух мирный. Не поддавайся никаким обольщениям, будь тверд и непреклонен, учи тому же и детей своих, и благо будет тебе». Если же ты забудешь свои заветы, то погибнешь с проклятиями в кровавой борьбе за свое существование. Помолимся, братья и сестры, скоропослушному заступнику за Россию и народ православный. Радуйся, днесь вся российская земля и святая обитель Саровская, веселися. Верных же множество стекшихся днесь прославим преподобного отца, пастыря и учителя, богомудрого наставника заблудшим, скорого всех болящих целителя, российские земли великое украшение, его же похваляющий си сердцем, преподобный Серафиме, спаси нас молитвами твоими. Дивен Бог во святых своих. Аминь.